Лихорадка. Домоправительница А. Ваш сын больше не горит в лихорадке. Доктор перепробовал все, лишь бы сбить температуру и вылечить лихорадку Цаолиня, но это ему не удалось. А теперь, когда он своими глазами увидел, что Лин Чуцзю исцелила больного от лихорадки всего за час, он почувствовал большую радость, но в то же время и растерянность. Она действительно врач. Правда, его правда больше не лихорадит. Домоправительца застыл на месте. Он не был уверен, что не ослышался. И только когда доктору повторил свои слова, домоправительца поверил в то, что услышанное было правдой. «Мой сын спасен! Мой сын спасен!» Домоправительца заплакал. Он повернулся к Лин Чуцзю и собирался упасть перед ней на колени. Но слова Лин Чуцзю остановили его. Лин Чуцзю сказала: «Еще слишком рано радоваться. Его лихорадка только временно отступила. Если сегодня он преодолеет кризис, тогда он действительно будет жить». Слова Лин Чуцзю словно холодной водой окатили домоправителя Цая и моментально разбили его надежду. «Ван Фэй, мой сын все равно умирает, Ван Фэй. Вы принцесса Ся?» — громко спросил доктор У. Он посмотрел на домоправителя, а потом и на Лин Чуцзю. Лин Чуцзю не обратила внимания на реакцию доктора У и только сказала домоправителю Цая: «Его рана слишком серьезна, поэтому я действительно не могу гарантировать, что он выживет. И если у него в самом деле был сильный жар несколько дней, то его мозг мог крайне пострадать. Поэтому давайте подождем, пока он начнется, и удостоверимся. Недостаток оборудования и лекарств, которые она не решалась использовать, сильно усложнял дело Лин Чуцзю. Тогда что же нам делать?» Последовательность ужасных потрясений заставляла домоправителя Цая молиться шести разным богам, потому что он больше не знал, как ему быть. Лин Чуцзю понимала чувства домоправителя Цая. Она посмотрела на Цаолиня и сказала: «Состояние Цаолиня стабилизировалось, поэтому вам нужно просто побыть с ним сегодня и давать ему воду каждый час. И так как он все еще в тяжелом состоянии, я останусь с ним сегодня вечером. Но сейчас я вернусь к себе и немного отдохну». Так как Лин Чуцзю раньше дежурила в больнице, она привыкла работать по 10 часов кряду. Но из-за того, что она еще не вывела яд из своего нового тела, она была слабее, чем обычно. «Ваш раб понимает и благодарит Ван Фэй за помощь сыну». Домоправитель Цая тут же оправился и преклонил колени перед Лин Чуцзю. Лин Чуцзю хотела остановить его, но не успела. Поэтому она просто помогла домоправителю Цая подняться и дала ему лекарства, которые Цаолинь должен был принимать в течение дня. Домоправитель Цая встал и аккуратно припрятал лекарства. Доктор У хотел было посмотреть на них, но не успел. Проводив Лин Чуцзю и убравшись в комнате, домоправитель Цая пошел встретиться с Ся Тинья и доложил обо всем, что сделала Лин Чуцзю, а затем показал ее лекарство. «Ван Е, вот лекарство, которое Ван Фэй дала Цаолиню». Домоправитель Цая осторожно показал три таблетки, которые держал в руках Ся Тинья. Ся Тинья нахмурился и внимательно рассмотрел таблетку. Затем он несколько раз понюхал ее, но не заметил в ней ничего странного. Поэтому он отдал таблетку назад домоправителю Цая и сказал: «Теперь можешь возвращаться. Оставь одну, если у тебя есть еще». Ся Тинья по-прежнему хотел узнать, как и откуда Лин Чуцзю достает свои лекарства. «Ваш раб повинуется». Домоправитель Цая кивнула и аккуратно завернула остальные таблетки, боясь ненароком рассыпать их. Цаолиня спасли таблетки. Когда домоправитель Цая ушел, Ся Тинья не сразу вернулся к работе. Вместо этого он смотрел вдаль и монотонно постукивал пальцами, думая: «Лин Чуцзю, кто же ты на самом деле такая?» Глава 33. Вызов и сборы во дворец Лин Чуцзю была очень осторожна, но если бы она знала, о чем сейчас думал принц Ся, ей бы захотелось разрыдаться. Вернувшись в свой двор, она проигнорировала взгляды Шаньху и Фэйцуй, полные восхищения и благоговения. Она просто села в кресло и попросила их приготовить воды, потому что хотела принять ванну. Да, Ван Фэй, Шаньху и Фэйцуй повиновались ей даже с большей готовностью, чем прежде. Уважение и благоговение, которое они выказывали, почти ослепили Чжинчжу и Маньяа. Что это с этими двумя? Они просто вышли ненадолго и вдруг полностью переменились. Чжинчжу и Маньяа переглянулись, они обе были в растерянности, поэтому посмотрели на Лин Чуцзю. Но, увидев, что она просто сидит, как всякий обычный человек, они невольно улыбнулись и притворились, что ничего не заметили. Принцесса, которой они служили, никогда не вела себя, как принцесса, и не скрывала этого перед ними. И они не знали, поможет ли это ей или навредит. А если принц Ся вдруг спросит их, что они ему ответят? Ну, разве они прежде не пренебрегали тем, что она принцесса Ся? Так как же они могли забыть об этом? Почему они удивляются, что Лин Чуцзю теперь не ведет себя как принцесса? Лин Чуцзю не знала, о чем думают служанки. И, конечно, даже если бы знала, не восприняла бы всерьез. В конце концов, совсем как и Чжин Чжу с Манья, она не считала себя принцессой Ся. Для нее поместье принцессы было временным пристанищем, где можно было надежно укрыться. И если она не справится или принц Ся будет ею недоволен, то у нее не будет другого выбора, кроме как уйти. Приняв душ, Лин Чуцзю пообедала и немного отдохнула, чтобы пища успела перевариться. Потом она пошла в свою комнату и легла спать, чтобы подготовиться к тому моменту, когда надо будет лечить Цао Линя. Но план Лин Чуцзю был идеален, но помешала суровая реальность. Она проспала всего полчаса, когда ее внезапно разбудила Чжин Чжу, потому что Ся Тинья хотел ее видеть. Что ж, она живет в доме принцессы, бесплатно питается и не платит за жилье. Так что, раз хозяин дома вызывает ее, ей надо поторопиться и прийти к нему. Чжин Чжу приготовила для Лин Чуцзю платье, чтобы та могла нарядиться, но Лин Чуцзю бесстрастно отказала. «Просто дай повседневное». 15-летняя девушка была еще очень молода, и ей в ее возрасте было не понять, как можно отказаться надеть красивое платье с цветами. Чжин Чжу, у которой не осталось выбора, смогла нанести лишь тонкий слой пудры на лицо Лин Чуцзю, чтобы хоть как-то оживить ее и заставить выглядеть, как утонченная леди. К счастью, на этот раз Лин Чуцзю не возражала. В конце концов, ее кровь была в ужасном состоянии из-за хронического яда, так что выглядела она довольно плохо. В сопровождении Чжин Чжу и Манья Лин Чуцзю прибыла во двор Хаотянь, но Лин Чуцзю смогла войти только после того, как о ее прибытии предупредили Ся Тинья. В доме стены, стол и стулья были выкрашены в темный цвет. Простой человек, попав в такое место, несомненно, почувствовал бы, что задыхается. Войдя, Лин Чуцзю увидела Ся Тинья в темной одежде, он сидел у стола. Она ощутила его подавляющее волю присутствие, от которого перехватывало дыхание. Пудра на лице Лин Чуцзю не могла скрыть выступивший на лбу пот, как будто бы она склонялась перед солнцем. Ванье, Лин Чуцзю было трудно проронить хоть слово, как если бы она молилась. Но Ся Тинья был человеком, который не знал слова юмор. Он не приглушил своей подавляющей ауры, а напротив, усилил ее. От этого Лин Чуцзю почувствовала, что все ее внутренние органы сжались в клубок ужасной боли. «Прекрати и прибереги это для кого-нибудь другого. Сильный мужчина должен пощадить даму». Лин Чуцзю кричала в душе, но могла лишь тихо шептать, обращаясь к Ся Тинья. Через несколько минут Лин Чуцзю почувствовала себя так, будто ее внутренние органы были рыбой, которая бесконечно плывет. И только если она уничтожит их, то почувствует облегчение. Губы Лин Чуцзю слегка приоткрылись, и на них выступила кровь, будто расцвел алый цветок. Лин Чуцзю попыталась поднять отяжелевшую руку, чтобы вытереть кровь с губ. Она боялась, что скоро не сможет держаться на ногах, поэтому снова попробовала заговорить. «Ванье, вы звали меня». Каждое произнесенное ею слово отзывалось в сердце криком боли, и из-за этого Лин Чуцзю не могла не сжаться. К счастью, Ся Тинья на самом деле не хотел отнимать у нее жизнь. Поэтому, когда он увидел, что у нее изо рта идет кровь, и она вытирает губы, он, наконец, ослабил давление. «Сядь» — одно слово, которому нельзя было не подчиниться. Лин Чуцзю огляделась и села на стул, который стоял дальше всего от Ся Тинья. Этот человек — просто сама смерть. Он все еще был болен, но намеренно использовал свою силу против нее снова и снова. Он что, хочет умереть? Но, если он хочет умереть, он может умирать один. Ей все еще хотелось жить, так что... Чтобы сохранить свою маленькую жизнь, она должна держаться от Ся Тинья как можно дальше. Атмосфера в доме вернулась в норму. Хотя она по-прежнему была гнетущей, но все же стало легче, чем раньше. Лин Чуцзю потихоньку перевела дыхание. И когда оно, наконец-то, успокоилось, она услышала голос Ся Тинья. «Кто был твоим наставником?» Лин Чуцзю хотела, чтобы все было как можно проще. Поэтому она не собиралась использовать или заимствовать чье-то имя, чтобы расширить свою историю. Отвечая на вопрос Ванье, я должна сказать, что не знаю имени своего наставника. Все, что я знаю, это то, что он очень добрый человек, который учил меня медицине каждую ночь и одолжил мне книгу. Через 10 лет он снова посетит меня и заберет эту книгу. Так что не спрашивай и не ищи доказательств. Эта старшая сестра не сможет показать свой медицинский диплом. Ах вот как, проговорил Сятинья своим восхитительным голосом. Но в этом голосе было слышно недоверие. Лин Чуцзю только кивнула и не сказала ни слова. Ты мне не веришь? Если не веришь мне, то сходи и проверь. Единственное, что ты выяснишь, это то, что я пользуюсь твоей фамилией. Лин Чуцзю почти забыла, что вышла замуж за Сятинья, а значит, имя, которым она теперь должна называться в формальных случаях, Ся, но уже не Линь. Однако больше Сятинья ее не спрашивал, а лишь постукивал пальцем по подлокотнику своего инвалидного кресла. Этот звук был похож на стук человеческого сердца, и робкий человек не осмелился бы ничего сказать. Лин Чуцзю хотелось сбежать, но она и этого сделать не смела. Лин Чуцзю подумала, что Сятинья будет барабанить пальцами, пока у нее не случится нервный срыв. Но он внезапно спросил, насколько ты уверена, что сможешь спасти Цао Линя? Если бы я сразу лечила его, то шансы выжить были бы равны 75%, но теперь только 50-50, ответила Лин Чуцзю. Хэмэмэм, Сятинья недовольно хмыкнул, хотя и не высказал ничего открыто. Так что Лин Чуцзю оставалось только объяснить причину, и она честно ответила. Ванье, я была больна. Сказав это, она не забыла закашляться так сильно, как будто у нее шла горлом кровь. На самом деле Лин Чуцзю не притворялась, потому что давление Сятинья было слишком сильным. Если бы он так давил на обычного человека, тот бы не выдержал. Да и Лин Чуцзю чувствовала, что вот-вот умирает. Хрупкая, холодно заключил Сятинья, и Лин Чуцзю чуть было снова не начала кашлять кровью. Сятинья полагал, что у нее сильное тело, но кто бы мог подумать, что она лгунья со стажем. Она застенчивая и хрупкая. Ха, девчонка очень хороша. Бэньван приказывает тебе спасти Цао Линя. А если твои медицинские навыки окажутся бесполезными? Сятинья сделал паузу. Лин Чуцзю обеспокоенно посмотрела на Сятинья и подумала. Ты не хочешь, чтоб я оставалась в живых? Так, но Цао Линь ранен не по моей вине. Лин Чуцзю была ужасно раздосадована. Но Сятинья продолжал совершенно бесстрастно. Тогда тебе незачем жить. В моем доме нет места бесполезным людям. Так что, если хочешь остаться, ты должна доказать, что от тебя есть толк. Лин Чуцзю знала, что он человек не просто безжалостный, но даже жестокий. Поэтому она могла лишь беспомощно проговорить. Я поняла. В конце концов, у нее нет выбора. Ей ни на кого положиться. Все, что ей остается, позволять этому ублюдку помыкать ею. Очень хорошо, можешь идти. Сятинья был очень доволен тем, что Лин Чуцзю вела себя хорошо. Лин Чуцзю не хотела задерживаться дольше. Поэтому она повернулась и сделала несколько шагов. Но внезапно Сятинья остановил ее. Постой. Лин Чуцзю повернулась и уже собиралась спросить, в чем дело, когда услышала его слова. Через 3 дня, во дворец. Лин Чуцзю думала, что он скажет что-то серьезное, но это оказался всего лишь дворец. Лин Чуцзю почувствовала облегчение. Она полагала, что с Сятинья люди во дворце не осмелятся обидеть ее. В конце концов, если они оскорбят ее, это будет значить, что они бросают вызов принцу Ся. Но Лин Чуцзю рано расслабилась. Следующими словами Сятинья было: «Ты пойдешь туда одна». Глава 34. Высокомерный человек и наблюдение за Лин Чуцзю. «Ты пойдешь туда одна». «Ты пойдешь туда одна». Слова Сятинья продолжали звучать в голове Лин Чуцзю. Она даже не помнила, как вернулась в свой двор. Она даже не помнила, шептали ли Чжинчжу и Манья ей что-то на ухо. Все, что она знала. Ей всерьез хотелось убить Сятинья, ублюдок. Он оскорбил императора и теперь не хочет идти во дворец, а просто посылает туда такую слабую женщину, как я, одну. Он вообще мужчина или нет? Лин Чуцзю хотелось вслух проклинать его, но она была на территории его поместья. Так что, если бы она сказала о нем что-нибудь плохое, это бы моментально достигло ушей Сятинья, и в итоге она стала бы злодейкой, и тогда она могла лишь накрыться одеялом и снова уснуть. «Разбудите меня, как только стемнеет», — напомнила Лин Чуцзю своим служанкам. 4 служанки растерялись и переглянулись. Они совершенно не могли постичь мысли своей принцессы. «Что нам делать с мастерами вышивки и украшений, которые ждут снаружи?» Чжинчжу и Манья оглядели на Лин Чуцзю, но не решались будить ее. Они не видели, чтобы такая молодая девушка, как их принцесса, была так равнодушна к красивой одежде и украшениям. Вместо этого она предпочитала более простые вещи. Фэй Цуй некоторое время поразмыслила и сказала: «Отошлем их пока и позовем завтра. Ты уверена, что завтра Ван Фэй не ляжет утром спать?» Она говорила, что будет следить и ухаживать за Цао Линем всю ночь. Услышав эти слова, Шаньху и Манья лишь вздохнули. «А что если мы выберем несколько платьев разного стиля и расцветки сейчас, а потом просто попросим Ван Фэй выбрать что-то из них? Так мы сэкономим ей много времени». Чжинчжу была первой служанкой, которую отправили к Лин Чуцзю, поэтому она знала привычки Лин Чуцзю лучше других. Она знала, что их принцесса очень ленива и боится неприятностей. И, конечно, причина, по которой Чжинчжу решила так поступить, была в том, что она знала, Лин Чуцзю не станет трудиться и выбирать. Когда они приняли решение, то начали выбирать то, что могло понадобиться Лин Чуцзю, основываясь на ее вкусах. Но они все же добавили несколько ярких аксессуаров. Когда Лин Чуцзю проснулась, и они увидели, что она не смущена и не расстроена, то немедленно предложили ей выбрать платье и украшения. «Зачем мне выбирать платье и украшения?» Лин Чуцзю не была ни глупа, ни забывчива. Она спросила, потому что в самом деле не знала. «Ван Фэй, если вы пойдете во дворец, вам нужно подобающе нарядиться». Чжинчжу подумала, что Лин Чуцзю разыгрывает дурочку, потому что хочет отказаться. На самом деле, Чжинчжу не понимала Лин Чуцзю. Лин Чуцзю не разыгрывала дурочку, потому что ей и так уже было приказано пойти. В конце концов, высокомерный человек, посылавший ее во дворец, даже не спросил, хочет ли она туда идти. Поэтому теперь ей оставалось лишь сжать зубы и пойти. «У меня что, нет одежды?» Слуги из семьи Лин принесли почти 10 коробок с одеждой, и ничто из этого не подходит. Лин Чуцзю все еще мыслила, как обычный человек, поэтому ей не хотелось тратить деньги. «Ван Фэй, эта одежда хороша, но не подходит вашему стилю». Одежда из приданного Лин Чуцзю была сшита из хорошей ткани, но ее стиль был чересчур кричащим. Так что если она наденет ее и предстанет перед императором, тот может подумать, что она проститутка. Чжинчжу пыталась осторожно объяснить это, смотря в глаза Лин Чуцзю, потому что она боялась, что принцесса рассердится. Но в результате Лин Чуцзю это вовсе не озаботило, и она высмеяла свою семью. «Как и ожидалось, Лин Фужень пытается заставить меня вести себя по-детски. Ван Фэй, не говорите так, иначе люди могут подумать, что вы ее дочь». Чжинчжу подумала так и сделала вид, что ничего не знает. Лин Чуцзю не хотела смущать молоденькую служанку, поэтому она просто подняла руку и сказала: «Просто выбери какое-нибудь платье и украшение, которое, по твоему мнению, не опозорит поместье принцессы». «Хорошо», — тихо ответила Чжинчжу. К этому времени Шаньху и Фэй Цуй уже приготовили для нее обед. Лин Чуцзю умылась, прежде чем сесть за стол, и посмотрела на 8 разных блюд, не зная, сможет ли она есть, потому что она очень беспокоилась из-за раны Цао Линя и едва съела 1/2 тарелки риса, после чего отложила палочки. Служанки ничего не сказали и просто подождали, пока Лин Чуцзю передохнет. Через несколько минут Шаньху и Фэй Цуй помогли ей донести аптечку и снова проводили Лин Чуцзю в комнату Цао Линя. В западном дворе домоправитель Цао и доктор ухаживали за Цао Линем, но не могли накормить Цао Линя весь день. Поэтому, когда они увидели Лин Чуцзю, они оба подошли к ней. «Ван Фэй». Они оба с уважением поприветствовали ее. Лин Чуцзю очень удивилась, когда различила благоговейную интонацию в голосе доктора У, но потом она посмотрела на Цао Линя и поняла, почему они подошли к ней. У Цао Линя снова был жар, глаза доктора У загорелись, и он закивал. Лихорадка вернулась 1/2 часа назад, но он все еще мог пить воду. «Ваш покорный слуга восхищен медицинским искусством Ван Фэй, так что, если Ван Фэй не против, у меня есть несколько вопросов, и я хотел бы просить совета Ван Фэй». «Я не знаю». «Конечно», — сразу ответила Лин Чуцзю. Доктору собрался было спрашивать, но Лин Чуцзю тут же прервала его. «Но не сейчас, вы с домоправителем Цао можете пойти поужинать. Теперь я буду заботиться о Цао Лине». Домоправитель Цао не хотел уходить, а доктору не хотел упускать свой шанс. «Но, доктору, можете вернуться после ужина». Лин Чуцзю не хотела разговаривать с доктором прямо сейчас. Ей нужно было сделать укол Цао Линю как можно скорее. В конце концов, смерть Цао Линя означала и ее смерть. Поэтому вообще-то ей некогда было о нем заботиться. Доктору хотел что-то сказать, но не осмелился, и просто вышел вместе с домоправителем Цао. Затем Лин Чуцзю попросила Шаньху и Фэйцуй принести ей горячей воды и соли. Отослав их, Лин Чуцзю вошла в медицинскую систему, чтобы сменить бесполезные жаропонижающие лекарства и достать бутылочку с соленой водой. Прежде Лин Чуцзю боялась использовать препараты, которые помогут ей быстро, но смогут навлечь на нее подозрения. Но теперь, когда Ся Тинья угрожал ее жизни, у нее не было выбора, как только применить внутривенные препараты. Лин Чуцзю ввела лекарство в раствор соли и повесила его на полку. Затем она аккуратно закрепила капельницу Цао Линя. Лин Чуцзю отрегулировала скорость подачи лекарства, чтобы больше не контролировать его. Две служанки вернулись и увидели, что Лин Чуцзю сидит у окна и внимательно читает книгу. Ван Фэй. Когда служанки окликнули ее, Лин Чуцзю притворилась, что не слышит их. «Вы вернулись?» Лин Чуцзю отложила книгу, встала и подошла к столу, чтобы взять приготовленные лекарства и подсоленную воду. Лин Чуцзю подошла к Цао Линю, а потом она взяла Цао Линя за подбородок и положила лекарство ему в рот, после чего заставила выпить воды. В этот раз Лин Чуцзю вела себя немного жестче по сравнению с тем, что было ранее, и следы ее пальцев отпечатались на его подбородке. Когда доктору и домоправитель Цао вернулись, с ними пришел охранник, который скрывался в тени. Этому охраннику было приказано внимательно следить за Лин Чуцзю. Ся Тинья знал, что Лин Чуцзю боится смерти, и отказывался ей верить. Чем больше он говорил с ней, тем больше она скрывала тайн. А человек, у которого слишком много секретов, так же опасен, как и он сам. Поэтому, пока он не узнает тайны Лин Чуцзю, он не поверит ей. Глава 35. Помощи снова поверить в нее Лин Чуцзю не знала, что за ней наблюдают. К счастью, она уже спрятала капельницу с лекарством, когда домоправитель Цао и доктору вернулись, и избежала неприятностей. Теперь ей нужна была только возможность избавиться от нее, когда она опустеет. Домоправитель Цао беспокоился о Цао Лине, поэтому он подошел к ней и спросил о состоянии своего сына. И когда Лин Чуцзю сказала, что состояние Цао Линя теперь стабильно, домоправитель Цао, наконец, вздохнул с облегчением. Домоправитель Цао хотел все время находиться с Цао Линем, но он был управляющим поместья Ся, и его все еще ждало много работы, так что он не мог задерживаться надолго, хотя и не хотел уходить. Хотя раненых охранников было еще много, доктору не спешил уходить, а пододвинул стул и сел рядом с Лин Чуцзю. На этот раз доктору разговаривал с Лин Чуцзю, пока не сгорела целая свечка. Лин Чуцзю, известный врач страны М, так что его знания в медицине касались не только теории, они были абсолютно прочными. Поэтому доктору был бы не против проговорить с Лин Чуцзю о медицине 3 ночи и 3 дня подряд. Доктору и Лин Чуцзю продолжали свой разговор. Из-за этого Шаньху и Фэйцу чувствовали себя не в своей тарелке и вообще не понимали ни единого слова из их беседы. Лин Чуцзю задала медицинскую задачку, и доктору глубоко задумался. Лин Чуцзю воспользовалась возможностью поговорить с Шаньху и Фэйцуй, чтобы дать им отдохнуть, иначе им могло стать плохо. Шаньху и Фэйцуй хотели отказаться, но они не спали целый долгий день, поэтому к ночи они уже не могли держаться и решили отдохнуть. «Шаньху, ты не обязана стоять здесь всю ночь. Если мне что-то понадобится, я тебя позову», сказала Лин Чуцзю и указала на стул в углу, позволив ей сесть. Шаньху поблагодарила Лин Чуцзю. Все-таки она едва держалась на ногах. Когда еще часть людей ушла, Лин Чуцзю притворилась, что осматривает что-то у Цао Линя, но на самом деле она просто повернулась так, чтобы ее действия были не видны. Лин Чуцзю вытащила капельницу и тут же спрятала ее в медицинскую систему. Доктору и Шаньху не заметили, что кто-то внимательно наблюдал за Лин Чуцзю снаружи. Но так как Лин Чуцзю стояла спиной к этому человеку, он не видел, что именно она сделала. Он видел лишь, что Лин Чуцзю подошла к постели Цао Линя, и через некоторое время у нее в руках оказалась прозрачная трубочка, содержимое которой она заставила Цао Линя выпить. Через несколько минут Лин Чуцзю вытащила трубку и, посмотрев на огонек свечи, сказала: «Теперь у него всего лишь небольшая температура, так что больших проблем не будет. У него снова жар?» Услышав слова Лин Чуцзю, доктор немедленно поднялся и подошел к ней. «Это нормальное течение болезни», сказала Лин Чуцзю, чтобы успокоить его, и доктору сразу же вздохнул с облегчением. Оба снова сели и продолжили разговор о медицине. Хотя Лин Чуцзю не удалось выспаться днем, Она не ложилась спать всю ночь. Однако с доктором было иначе. Он ухаживал за Цао Линем весь день и едва держался на ногах. Разумом он все еще хотел остаться, но его тело больше не могло выносить напряжение. Доктору хотел продолжать помогать Лин Чуцзю, но она убедила его уйти. «Доктору, как может врач пренебрегать заботой о собственном здоровье? Я останусь в поместье Ся, так что у нас еще будет много возможностей поделиться знаниями». Доктору только что осознал, что они с принцессой живут в одном месте и еще смогут хорошенько поговорить. После этого доктору больше не настаивал и ушел. Доктор ушел совсем недавно, а домоправитель Цао вернулся, хотя он и был очень усталым. Лин Чуцзю пыталась убедить и его тоже, но это было бесполезно, поэтому она более не настаивала и замолчала. Состояние Цао Линя улучшилось, и он больше не нуждался в наблюдении врача. Но все же Лин Чуцзю попросила домоправителя Цао разбудить ее через 2 часа, а потом они с Шаньху отдохнули в соседней комнате. Лин Чуцзю собралась отдохнуть, поэтому охранник, который прятался в тени, решил доложить. Но Лин Чуцзю не делала ничего предосудительного, так что докладывать было нечего. Единственное, что он мог доложить, это то, что доктору и Лин Чуцзю проговорили всю ночь. Но о чем они говорили? Увы, но он не мог запомнить этого. Когда Ся Тинья услышал его доклад, он начал барабанить пальцем по подлокотнику, а затем спросил: «Суча, и что ты думаешь?» Суча, который сидел рядом, сказал: «Похоже, Лин Чуцзю действительно владеет медицинскими навыками. Может быть, она нам и не врала. Она просто скрывала свое мастерство все эти годы». Ся Тинья прищурился. Он не мог поверить, что такая женщина, как Лин Чуцзю, могла обманывать его все эти годы. Лин Чуцзю умела лечить все это время, но он не узнал об этом ранее. Причина смерти матери Лин Чуцзю очень подозрительна. И хотя семья Лин со стороны кажется гармоничной, кто знает, может быть, у Лин Чуцзю правда были трудности там, сказал Суча, пытаясь защитить Лин Чуцзю. Все-таки Сучу было отлично известно, что Лин Чуцзю сделала во время нападения в день свадьбы. В критический момент она могла бы легко убить охранников Ся Тинья или попросту бросить их умирать, но она так не поступила, и с тех пор у Суча было о ней хорошее мнение. Суча внимательно посмотрел на Ся Тинья и, увидев, что тот не сердится, решился сказать: «Тинья, она уже однажды спасла тебя. Так неужели ты не можешь дать ей шанс?» Бэньван сказал, что, пока Лин Чуцзю не предаст нас, Бэньван ее не убьет. Пусть он и не был джентльменом, но он был человеком слова. «Так ты пойдешь с ней во дворец?» Глаза Суча зажглись надеждой. Лицо Ся Тинья мгновенно потемнело. «Суча, ты испытываешь судьбу. ГМ, притворимся, что я ничего не говорил». Суча сразу же замолчал и больше не говорил ни слова. Ли Бай и Суча работали вместе много лет. Они понимали друг друга, поэтому, когда Ли Бай заметил, что Суча закончил со своим делом, он сразу же заговорил: «Тинья, божественный доктор Мо сказал, что он закончил подготовку необходимого. Но я не знаю, где вы хотите начать свое лечение. Здесь Ся Тинья приложил много усилий, чтобы найти божественного доктора Мо. Если он не сможет вылечить его, у него не останется выбора, кроме как поехать в другие страны и искать лечение у врачей других империй. Божественный доктор Мо сказал, что вам нужно найти более тихое место, чтобы вы могли легко оправиться», спокойно сказал Ли Бай. Вероятно, он не был согласен с тем, что принц останется в поместье Ся. Поместье Ся – самое безопасное место. После недавнего нападения охрану поместья удвоили, и она стала еще сильнее, чем прежде. Так что теперь и изнутри, и снаружи все было лучше защищено. И хотя 100% уверенности все-таки не было, но шпиону будет не пробраться на его двор. Только тогда Ли Бай понял, что безопасность места важнее, чем спокойствие. «Хорошо, я организую все здесь». Ся Тинья сделал еще несколько распоряжений, прежде чем отослать Ли Бая и Суча. Нужно было сделать еще кое-что, но Суча не спешил уходить и слегка задержался. Ся Тинья недовольно нахмурился. «Если ты хочешь что-то сказать, просто скажи и не мнись, как девчонка». Суча чуть не подавился, но испугался Ся Тинья и серьезно спросил: «Мы правда можем доверять божественному доктору Мо? Тебе не кажется, что он согласился выполнить нашу просьбу слишком быстро?» Суча имел дело со множеством разных людей, поэтому он знал, как сложно договориться с божественным доктором Мо. Но в этот раз божественный доктор Мо согласился очень легко, и Суча не мог не насторожиться. «У меня свои дела, Ся Тинья не сказал, что не доверяет божественному доктору Мо, но он и не сказал, что доверяет ему полностью. Суча знал, что у Ся Тинья есть свой план, поэтому он не стал более докучать ему и тихо вышел, напомнив ему, чтобы он пораньше лег отдохнуть. «Ммммм», согласился Ся Тинья, но лишь остался молча сидеть, положив голову на руки. И кто знает, о чем именно он думал. Глава 36. У двери и за порогом смерти, поспав 2 часа, Лин Чуцзю проснулась ночью, чтобы снова проверить состояние Цао Линя. И, наконец-то, Цао Линь преодолел опасный этап болезни, и лихорадка отступила. Но он не очнулся. Теперь Цао Линь в порядке. Нужно просто продолжать поить его, и через пару дней он начнется, заверила Лин Чуцзю, закончив осматривать Цао Линя. У домоправителя Цао ввалились щеки, и покраснели глаза, он казался очень постаревшим и измученным. Но как только он услышал слова Лин Чуцзю, его лицо засветилось глубокой радостью, он взял руку Лин Чуцзю и сказал: «Ваш раб благодарит вас, Ван Фэй, за спасение сына. Я никогда не забуду вашей доброты. Если Ван Фэй когда-нибудь попадет в беду, ее раб готов умереть за Ван Фэй 1000 раз. Это вы называете преданностью? Если бы домоправитель Цао был простым человеком, Лин Чуцзю была бы очень счастлива. Но он был верным слугой поместья Ся, так разве же она осмелится чувствовать себя счастливой? Если Ся Тинья узнает, что она оказывает помощь, чтобы заслужить преданность его людей, ее жизнь станет еще ужасней». Поэтому Лин Чуцзю просто сказала: «Домоправитель Цао, не нужно благодарить меня. Вы должны благодарить Ван Е. Ван Е не один раз предостерег меня, что если я не смогу спасти Цао Линя, то и мне тоже будет незачем жить». Лин Чуцзю не оставляла никаких заслуг себе, приписывая их Ся Тинья. Домоправитель Цао был очень тронут, и его глаза увлажнились, когда он услышал, что Ся Тинья угрожал Лин Чуцзю, чтобы спасти его сына. «Жизнь Цао Линя не так важна, как жизнь Ван Фэй. Так что не придавайте большого значения словам Ван Е. Он просто в плохом настроении в последние дни». Домоправитель Цао был очень счастлив, но в то же время и взволнован. Он был рад, потому что Ся Тинья оценил его и его сына. Но он переживал, что слова Ся Тинья сделали несчастной Лин Чуцзю. Он служил в поместье Ся 30 лет, но никто не был в состоянии спасти его сына, и лишь Лин Чуцзю изменила ситуацию. Поэтому домоправитель Цао заявил, что он никогда не забудет этого доброго дела и будет обращаться с ней, как с принцессой поместья Ся. Он сказал так только для того, чтобы я серьезно отнеслась к лечению Цао Линя. Лин Чуцзю на самом деле не рассердилась и просто собрала свою аптечку. «Домоправитель Цао, я пока что вернусь к себе и отдохну. Если с Цао Линем что-то случится, немедленно пошлите кого-нибудь за мной». «Да-да-да», — быстро ответил ей домоправитель Цао и лично проводил ее из комнаты. Но он все-таки не смог удержаться и спросил: «Ван Фэй, если Цао Линь очнется, он будет прежним?» «Я не могу этого гарантировать. Все-таки у Цао Линя была сильная лихорадка слишком долгое время. Поэтому мы узнаем об этом, только когда он начнется». Лин Чуцзю смогла спасти жизнь Цао Линя, но она не могла с уверенностью сказать, будет ли Цао Линь нормальным или же останется дураком. Радость домоправителя Цао стала в половину меньше, но он все-таки ценил старания Лин Чуцзю. «Все будет хорошо, пока его сын жив». Проводив Лин Чуцзю, домоправитель Цао пошел повидаться с Ся Тинья и доложил обо всем, что сказала Лин Чуцзю, не осмелившись ничего утаить. «Очень умно», — выслушав все, Ся Тинья произнес редкое для него слово похвалы, а затем предупредил домоправителя Цао, чтобы он никому не говорил, иначе другие станут относиться к ней с презрением. Он угрожал Лин Чуцзю, чтобы она старалась изо всех сил, а не потому, что он считал жизнь Лин Чуцзю менее важной, чем жизнь Цао Линя. В конце концов, жизнь охранника и жизнь принцессы – не одно и то же. Домоправитель Цао очень ясно это понимал, поэтому он не воспринял угрозу всерьез и согласился. Вернувшись на свой двор, Лин Чуцзю попросила Маньяо приготовить ей горячей воды и завтрак. Лин Чуцзю смыла с себя усталость и поела. У нее не было времени поспать, но она велела Шаньху и Фэйцуй вернуться в свои комнаты и отдохнуть. Затем она позвала Чжинчжу и Маньяо, чтобы они перевернули все вещи в коробках с приданым. Все-таки Лин Чуцзю хотелось посмотреть, что за кричащие тряпки дала ей Лин Фужинь, раз даже ее служанки так отозвались о них. Когда они открыли все коробки, Лин Чуцзю увидела, что Лин Фужинь действительно умела выбирать одежду и украшения, которые привлекали мужчин, но Все было слишком ярким и будто сшитым на старуху. Это было даже странное сочетание. Линь Фужинь, в самом деле, выбрала замечательные вещи, но они были наихудшими вещами для приданого. Чем больше Линь Чуцзю смотрела, тем больше темнели ее глаза. Чжинчжу, которая стояла рядом, не решалась ничего сказать. Она очень боялась огорчить Линь Чуцзю еще больше. «Так-так, вы только посмотрите на это», — сказала Линь Чуцзю, и, не удержавшись, закрыла деревянный ящик. Затем она сказала Чжинчжу и Маньяо: «Золото и драгоценные камни в этих украшениях действительно ценные, но они слишком уродливы. Мне даже хотелось выбросить их, когда я только увидела. А одежда?» Линь Чуцзю могла только закатить глаза и потереть лоб. В конечном счете для нее эта одежда была всего лишь грудой тряпок, и она ни за что не стала бы носить ее. «Делайте, что хотите с этой одеждой, она мне не нужна». Хотя ей была знакома современная одежда популярных ярких цветов, но она правда не могла заставить себя носить цветастые платья. Она все-таки не ходячая новогодняя елка. «Ваши рабы все поняли, Чжинчжу и Маньяо знали вкусы Линь Чуцзю в одежде, но Линь Фужинь правда серьезно постаралась, чтобы приготовить такие вещи только ради того, чтобы поиздеваться над Линь Чуцзю. Вся эта одежда и украшения были абсолютно ужасными. Даже старинная картина или каллиграфия были бы гораздо лучше. Они не знали точно, собиралась ли Линь Фужинь насмеяться, но, помимо этих вещей, Линь Чуцзю отдала в приданое Линь Чуцзю участок плодородной земли. Земля казалась прекрасной, однако располагалась на юге реки Янцзы. Линь Фужинь выбрала эту землю, потому что в южной части страны жило много неженатых мужчин, и они обычно дешево продавали эту землю на приданое. А если Линь Чуцзю будет жить там, разве она будет трудиться и навещать свою семью, живущую за 1000 миль? Ну и пусть земля находилась за 1000 миль, Линь Фужинь собиралась найти надежного человека, знакомого семье, чтобы он мог подготовить будущую собственность Линь Чуцзю. Тем не менее большинство людей не спешили покупать землю в той области, хотя и знали, что урожаи там хорошие. Почему? Потому что никто не мог знать, когда Янцзы принесет наводнение. Линь Чуцзю так устала спорить, что просто отбросила опись приданого и сказала: «Помогите мне найти кого-нибудь, кто продал бы эту землю за любую цену». После этого Линь Чуцзю замолчала, но Чжинчжу и Маньяо не могли не смотреть на нее с сочувствием, потому что в глубине души они начинали ненавидеть мадам Линь. Мадам Линь была очень смелой, раз решалась так обижать принцессу их поместья. Они должны доложить об этом принцу Ся, чтобы он мог увидеть истинное лицо Линь Фужинь. Они не позволят Линь Фужинь думать, что никто не поддерживает Линь Чуцзю в качестве принцессы Ся. Две служанки втайне приняли решение. Путь только семья Линь дождется их хода. Однако, Линь Ся направил в поместье Ся серебро в качестве части приданого Линь Чуцзю и сказал, что раз принц Ся и Линь Чуцзю недовольны людьми, которых они прислали, они решили продать тех слуг, чтобы Линь Чуцзю могла купить новых, каких захочет, на это серебро. Семья Линь признавала все свои проступки, но все, что они говорили, давало понять, что они считают принца Ся слишком дерзким. Он женился на девушке из их семьи, но на следующий день отослал всех слуг семьи Линь и не считался с родственниками. Но что до контракта тех служанок, семья Линь его даже не упомянула. Когда новости разошлись и достигли ушей Линь Чуцзю, у нее волосы дыбом встали. В конце концов, она не хотела задевать Ся Тинья, насколько это только возможно, потому что это могло стоить ей жизни. Глава 37. Пощечина и размещение заметки. После того, как поместье Ся отослало всех людей, отданных семьей Линь в приданое, семья Линь продала всех этих слуг по высокой цене и послала деньги в Ванфу. Это ясно давало понять, что они хотят начать конфликт. В конце концов, семья Линь принадлежала к верным императору и кран-принцу людям. И, хотя принц Ся был их зятем, он был на другой стороне. Так что, если им удастся выставить Ся Ванфу в невыгодном свете, тогда даже псам, прислуживающим императору, будет нечего бояться. Семья Линь сказала, что бы там ни было, они дадут отпор. Но Ся Тинья даже не обратил на их действия внимания и просто отправил домоправителя Цао к Линь Чуцзю, чтобы она разобралась с ними сама. Домоправитель Цао пришел на двор к Линь Чуцзю и доложил. Принц сказал, чтобы Линь Чуцзю не решила сделать относительно семьи Линь, Бынь Ван согласится и не станет вмешиваться. Разумеется, он хотел спихнуть все на нее. Линь Чуцзю рассердилась и выпалила: «Ся Тинья, ты ублюдок, конечно, тебе просто хотелось поставить меня в трудную ситуацию, но неужели так уж нужно было делать вид, что тебе не наплевать?» «Кхммм», — кашлянул домоправитель Цао, тут же напомнив Лин Чуцзю, чтобы она говорила потише. «Если принц Ся узнает, что она сказала, добром это не кончится». Хотя обычно Ся Тинья не обращал внимания на то, что говорили простые люди, но как только он узнавал, что они чего-то не договаривают, он всегда припоминал это. В конце концов, сердце у их принца было едва ли больше, чем игольное ушко. Лин Чуцзю понимала, что имел в виду домоправитель Цао. Поэтому она закрыла рот и перестала ругаться. Однако она не отослала его, так что домоправитель Цао ожидал ее решения. «Ван Фэй, что же мы предпримем в связи с этим? Слуга Лин Сян все еще ждет снаружи. Но если Ван Фэй не возражает, я считаю, мы не должны принимать эти деньги. Все-таки, если мы примем их, люди могут подумать, что Ван Фу слишком дерзит. И хотя никто не осмелится преследовать Ван Фу, все же нет гарантии, что никто не окажется достаточно хитер, чтобы попробовать. Примите их, с чего бы мне отказывать? Те служанки были частью моего приданого, так что и деньги по праву мои», — сказала Лин Чуцзю, и в ее голосе мелькнули угрожающие нотки. Домоправителя Цао это расстроило, но он все равно кивнул. Он мог с уверенностью сказать, что принцесса у них очень необычная. Поэтому ему следовало быть осторожным не потому, что принц Ся не придавал ей значения, а потому что он пренебрегал ею. «Сколько денег он принес?» — с презрительной усмешкой спросила Лин Чуцзю. Домоправитель Цао неохотно выпрямился и с уважением ответил: 1000 лян. «Хммм, семья Лин очень щедра. Это вообще реально? Продать служанок по такой цене?» Хоть Лин Чуцзю все еще не очень хорошо разбиралась в том, как работает древний рынок, но она была уверена, что этих людей нельзя было продать за 1000. По закону служанок нельзя продать по такой цене. Но покупатели Лин Фужень были знакомы, сказал домоправитель Цао, и все стало еще яснее. Лин Фужень продала горничных своему знакомому. Значит, эти служанки все еще были в ее руках. Со стороны Лин Фужень очень мило было прислать 1000 лян на горстку слуг, в которых поместье Ся не нуждается, насмешливо сказала Лин Чуцзю. Но потом минутку поразмыслила и спросила: «Ничего, если я захочу опубликовать заметку на официальном стенде?» А домоправитель Цао не знал, почему Лин Чуцзю вдруг спросила об официальном стенде, поэтому на секунду удивился. «Если это важно, нам нужно будет найти официального представителя правительства, чтобы он написал и опубликовал это. Мы все-таки не можем просто публиковать случайные заметки. Значит, мы можем опубликовать заметку, если она будет написана официальным представителем правительства. Тогда попросите его написать статью с таким содержанием. Влияние семьи Лин поистине поразительно. Они могут даже продать 4 служанок за 1000 лян. В то время как поместье Ся, являющееся частью императорской семьи, не смогло продать этих людей по такой высокой цене из-за отсутствия их контрактов у меня, женщины, частью приданого которой были эти служанки. Но семья Лин с легкостью продала их и прислала деньги нам. Семья Лин настаивала, что они не уйдут, пока мы не примем их, так что Ся Ван Фу оставалось лишь согласиться, поблагодарить и постараться употребить деньги семьи Лин во благо. Говоря эти слова, Лин Чуцзю постукивала пальцем по столу. Однако, увидев, как был шокирован домоправитель Цао, она улыбнулась и сказала: «Разумеется, мы не будем писать так напрямик. Просто скажите, чтобы представитель правительства отредактировал заметку, чтобы она была понятна простым людям. В конце концов, если они будут не в состоянии прочитать и понять ее, им будет скучно». «Ваш раб понял», — сказал домоправитель Цао, энергично кивнул и поклонился ей. Он даже не осмеливался снова посмотреть на Лин Чуцзю. Все-таки он не ожидал, что Лин Чуцзю так обойдется со своим отцом, когда выйдет замуж. Но он, разумеется, не знал, каким отцом был Лин Сян. Употребить деньги во благо и с пользой. А как это, во благо и с пользой? Домоправитель Цао хотел уйти, но он должен был спросить. 1000 лян, это большая сумма, поэтому, если он просто скажет на благо, не посчитает ли кто-нибудь это сомнительным? Эти деньги были взяты у людей, так разве неправильно будет вернуть их людям? Когда Лин Чуцзю договорила, домоправитель Цао был потрясен. Взяты у людей, вернуть людям? Разве деньги были взяты не у знакомого семьи Лин? Раз Ся Тинья позволил ей самой все решать, то она и решит так, как ей хочется. Хотя в столице много офицеров высокого ранга, Там в то же время и много бедных граждан повсюду, так что мы должны с пользой употребить эти деньги от имени семьи Линь. Так что отошлите назад серебро и обменяйте его на деньги. Затем пойдите в самый бедный район столицы и раздайте их все. Больше я уточнять не намерена. Ясно, о чем еще было спрашивать, если господин уже дал согласие. Однако домоправитель Цао хотел узнать еще некоторые детали, но когда он увидел, что глаза Линь Чуцзю смеются, хотя на лице улыбки нет, он не осмелился сказать ни слова больше. Но действительно, мог ли он резко высказываться, если был всего лишь домоправителем? Домоправитель Цао похлопал себя по груди, чтобы уверить ее, что он справится с задачей и даст людям понять, насколько ценны слуги семьи Линь, и как эта семья богата. «Домоправитель Цао, все будет хорошо», — сказала Линь Чуцзю. Домоправитель Цао был намерен сделать все в соответствии с планом Линь Чуцзю. Однако, покинув ее двор, он не приступил к его выполнению немедленно. План Линь Чуцзю говорил о том, что девочка в ярости, так что он не осмеливался положить начало хаосу без согласия принцессе. Домоправитель Цао думал, что принцесса со всей своей строгостью осудит глупости Линь Чуцзю. Однако он не ожидал, что принцесса просто посмеется и велит ему поступать по ее плану. «Ванье, как же вы можете соглашаться с безумной идеей Ванфы?» — спросил домоправитель Цао, в удивлении глядя на солнце. Но потом он просто покачал головой и уже собрался организовать людей, чтобы выполнить план Линь Чуцзю. «Но, сколько корзин мне понадобится, чтобы обменять 1000 серебром на деньги?» Домоправитель Цао глубоко задумался. В конце концов, он должен был поступить четко по плану Линь Чуцзю. Но вскоре домоправитель Цао лишь вздохнул и зашагал быстрее. Он сделал всего несколько шагов вперед, когда вдруг услышал, что кто-то догоняет его. «Домоправитель Цао, домоправитель Цао, подождите!» Домоправитель Цао обернулся и увидел молодого слугу, который догонял его. В этот момент его настроение поменялось. Все-таки бегать в этом коридоре было запрещено правилами Сяванфу. Домоправитель Цао уже собирался упрекнуть молодого слугу, который выглядел счастливым, но тут он сказал: «Домоправитель Цао, вы можете больше не волноваться. Старший брат Цао Линь очнулся, и доктору сказал, что мозг брата Цао Линя не пострадал». «Что?» На этот раз домоправитель Цао не мог не вскрикнуть. «Ты сказал, что Цао Линь очнулся и он здоров. Это правда?» Еще доктору сказал, что брат Цао Линь может сесть. Молодой слуга был так взволнован, как если бы Цао Линь был его собственным братом. Это хорошие новости. Домоправитель Цао был так счастлив, что даже забыл, где находится западное крыло поместья. Но он все же достал несколько серебряных монет и отдал их молодому слуге. «Это тебе». После этого домоправитель Цао поспешил в западное крыло. По дороге он подумал, что должен изо всех сил постараться и выполнить план Линь Чуцзю. Он должен порадовать Линь Чуцзю и отплатить добром за спасение Цао Линя. Глава 38. Во дворец и так просто не умрет. Когда Цао Линь проснулся, он мыслил здраво, и его мозг совсем не пострадал. Раны тоже были в нормальном состоянии, заражения как будто и не бывало. Больше от них проблем быть не должно. Теперь, когда Цао Линь был вне опасности, домоправитель Цао почувствовал благодарность к Линь Чуцзю. Он хотел сделать все, что было в его силах, чтобы идеально исполнить ее планы и доставить удовольствие Линь Чуцзю. Так что домоправитель Цао нарочно сделал все как можно более заметно. Он разместил заметку на официальном стенде, а его люди в это время били в гонги и барабаны, чтобы создать вокруг этого места побольше шума. Так что за один день все люди прочитали, о чем в ней говорилось. К раннему утру следующего дня новость о том, как Линь Сян нечестным способом продал служанок, распространилась. «Эти служанки стоят 1000 серебром, люди семьи Линь так дороги». Линь Сян пытался объяснить, что не продавал слуг по высокой цене, и что единственной причиной, по которой он послал 1000 лян в Сяванфу, было то, что он боялся, что принц Ся снова будет недоволен, поэтому он добавил часть своих личных денег. Линь Сян знал, как подобраться к сердцу императора. Он знал, что императору нет дела до Линь Чуцзю, и его заботит только Сятинья. Поэтому, когда он отослал то серебро, то не упомянул имени Линь Чуцзю, а сказал лишь о Сятинья. Линь Сян кричал, что ничего такого не хотел. Положение его зятя гораздо выше, чем его собственное, так что совсем не важно, что скажет его зять. Он примет все и просто попытается угодить ему еще больше. Однако он не ожидал, что все обернется именно так. Так что, Когда его обвинили в нечестной сделке, он почувствовал себя несправедливо обиженным. В конце концов, он очень много работал в качестве государственного министра, более 20 лет, и хоть его жалование было очень низким, он постарался послать 1000 лян. Лин Сян пытался объяснить больше, но это было бессмысленно. Вся столица теперь знала, насколько ценны люди семьи Линь, и что их слуги стоят 1000 лян. Так что же будет, если они будут продавать своих детей? Когда Лин Сян услышал это, он чуть не задохнулся от возмущения. Однако он больше не осмеливался спорить и лишь с подобострастием преклонил колени. Он, кроме того, прямо признал, что вся вина на нем, но если бы он знал, что принц Ся так поступит, то он не посылал бы деньги в Сяванфу. Да, если бы он знал, что принц Ся и Лин Чуцзю так его оскорбят, то он бы лучше проглотил бы свое прошлое унижение и не посылал бы денег. Он не стал бы пытаться унизить принца Ся только для того, чтобы завоевать расположение императора. Однако он не только не смог унизить принца Ся, но и навлек на себя грозу. Хотя Ся Тинья уже давно не посещал собрания министров, это не означало, что за него никто не говорил. И так как слова Лин Сяна были совершенно бесстыдны, один из придворных министров сделал ему выговор. «Премьер-министр Лин Сян, вы отправили тех служанок в Сяванфу в качестве части приданого, однако их контракт остался в поместье Линь, как это понимать? А когда Сяванфу отослала этих служанок назад, вы продали их за 1000 лян, чтобы отдать их ему и удовлетворить его, я прав. Тогда почему в итоге вы бесстыдно говорите, что они поступили несправедливо? Ваш покорный слуга не может не удивляться, как вы стали премьер-министром». Седовласого старика, который произнес эту речь, звали Чжоу Минчжен. Он был очень справедливым человеком, поэтому даже император не мог не уважать его. Однако Лин Сян не ожидал, что Чжоу Минчжен, который всегда занимал нейтральную позицию, заступится за Ся Тинья и поставит на место его. Так что в тот момент он немедленно покраснел от смущения и не мог даже взглянуть на окружающих. Но затем Лин Сян снова попытался выступить. Он хотел объяснить, что все это было лишь недопониманием, и что это Лин Фужинь схитрила и спрятала контракт. Однако Лин Фужинь происходила из знатной семьи, так что ему приходилось прикрывать ее. Чжоу Минчжен более не слушал его и просто вернулся на свое место. Все министры при дворе шумели, но это, разумеется, было обычным делом. Тем не менее в их разговоре все время упоминалась политическая позиция, так что император не мог не взглянуть на них холодно. Он не боялся споров при дворе, но его беспокоило то, что так много людей все еще поддерживают сторону Ся Тинья. Итак, министры при дворе даже на утро не переставали обсуждать конфликт семьи Линь и Сяванфу, пока не решили, кто прав, а кто виноват. Придворные министры явно хотели, чтобы их работа казалась трудной, и это было легко заметить. На удачу, сам император не хотел закрывать вопрос, пока обе стороны чуть было не поссорились. Но в итоге император решил наказать Лин Сяна, урезав ему ежемесячное жалование в половину. Жалование же Ся Тинья было урезано на 1 месяц. Когда новости дошли до Ся Тинья, он не потрудился даже повести бровью. Так как он был принцем, то и его доход был немал. Однако, даже несмотря на то, что он зависел от этого дохода, так как должен был содержать людей, сокращение его на 1 месяц было совершенно ничтожным наказанием за его действия. Получив новости, Ся Тинья снова вызвал Лин Чуцзю. Но на этот раз он не использовал свою смертоносную силу, чтобы напугать ее. Вместо этого он просто сказал ей о наказании императора за ее действия. После этого Ся Тинья посмотрел на Лин Чуцзю и спросил: «Ты сожалеешь об этом?» В конце концов, завтра был день, когда Лин Чуцзю должна была посетить дворец. Так что развлечение ради принца, как всегда, решил найти проблему для Лин Чуцзю. «Я не жалею об этом», не колеблясь, ответила Лин Чуцзю. Она никак не была связана с императором и императрицей, так зачем же им усложнять ей жизнь? Разве не они велели ей выйти замуж за этого бессердечного человека? «Раз не жалеешь, то не давай завтра королю причин сломать тебе руки», — сказал Ся Тинья Лин Чуцзю. Так или иначе, он не поможет Лин Чуцзю во дворце, что бы ни случилось. Лин Чуцзю и так знала, что Ся Тинья ей не поможет. Поэтому она не испытала разочарования и спросила только об одном: «Если меня обидит, могу я дать сдачи?» «Ты войдешь во дворец, как представитель Бэньвана». Другими словами, что бы она ни делала, она не должна опозорить Ся Тинья. Однако, когда Лин Чуцзю услышала это, ей показалось, это прозвучало как: «Кто бы тебя ни обидел, Ты должна постоять за себя. Любые последствия за твои действия лягут на Бэньвана». Лин Чуцзю кивнула в знак того, что она поняла. «Иди». Ся Тинья уже не так возражал против ее присутствия. Он полагал, что Лин умна, и ценил ее жизнь. Когда Лин Чуцзю вышла, она с шумом выдохнула. Если бы только ей не нужно было держать образ принцессы, Лин Чуцзю всерьез хотелось проораться, чтобы выпустить пар. Все-таки выносить Ся Тинья очень тяжело. Он хотел и на елку влезть и задницу не ободрать. Ей нельзя допустить, чтобы его репутация пострадала, но он не хочет ей помогать. Кем он ее считает? Богиней. К тому же, если бы она была богиней, она бы уже давно покинула это место. Все-таки дворец был не здесь. Может быть, ее положение и высоко, но оно не выше всех. Поэтому она не знала, кто захочет обидеть ее. Лицо Лин Чуцзю было очень печальным, когда она вернулась в свой сад. Каждый раз, когда она бывала у Ся Тинья, она замечала, что у нее с этим человеком были совершенно противоположные характеры. Когда ее служанки заметили, что Лин Чуцзю очень расстроена, то не знали, как ее утешить. Они могли лишь надеяться, что она повеселеет, когда увидит красивое платье и украшения. В конце концов, не существует женщины, которая не любила бы красивых платьев и драгоценностей. Лин Чуцзю, на самом деле, тоже любила их, но от одной мысли о том, что завтра ей предстоит идти во дворец, у нее голова начинала болеть. Однако единственное, что было в этом хорошего, так это то, что так просто она не умрет, ведь она, принцесса Ся. Глава 39. Показать счастье и все усложнить Лин Чуцзю не была богиней, так что, несмотря на то, что ее воля была сильна, а она сама не хотела идти во дворец, поэтому не могла ничего изменить. На следующий день еще не встало солнце, а Лин Чуцзю уже потащили одеваться. Лин Чуцзю понимала, что визит во дворец – необычное дело, так что ее внешность не должна отталкивать. Лин Чуцзю терпеливо ждала, пока ее четыре служанки закончат делать ей макияж, а некоторые из них хотели даже сами накраситься, чтобы проводить ее во дворец. Когда они закончили с ее макияжем и помогли надеть платье, она превратилась в достойную, элегантную и очень красивую молодую леди. В это мгновение они не могли не восхититься Лин Чуцзю. Красавица. Изначально прежняя владелица тела обладала приятной внешностью. Ее кожа была белой, а тело стройным, но хорошо сложенным. И хотя ее лицо не было слишком красивым, но его выражение могло сравниться с выражением лица императрицы. Лин Чуцзю знала, что воспитание у прежней владелицы тела было хорошим, но ее двуличная мачеха намеренно выбирала для нее безвкусную одежду, а для ее сводной сестры она обычно покупала платья простых светлых тонов. Так что в конечном итоге, несмотря на то, что вся ее одежда была из хорошей ткани, если бы она надела ее, это не подошло бы к ее внешности и только испортило бы впечатление о ней. И пусть даже качество одежды было лучше, чем у ее сестры, рядом с ней она смотрелась бы смехотворно. «Ван Фэй, вы выглядите просто изумительно», Чжинчжу и Маньяо не могли не похвалить ее снова. В конце концов, большую часть времени до этого Лин Чуцзю ходила в простом скромном платье. И хоть ей шли и повседневные платья, теперь она выглядела совершенно иначе. Теперь Лин Чуцзю и вправду была похожа на настоящую принцессу. Вполне неплохо, Лин Чуцзю посмотрела на себя в бронзовое зеркало, чтобы оценить свой облик. Ей хотелось увидеть, правда ли она красиво и хорошо одета, но она просто удовлетворенно кивнула. Сегодня она войдет во дворец, поэтому она решила, чтобы люди во дворце не говорили о ней, она будет показывать им, что счастлива и довольна жизнью теперь, когда она замужем за принцем Ся. Итак, чтобы доказать это своим врагам, Лин Чуцзю решила надеть не только красивое платье, но еще и дорогие украшения из нефрита и жемчуга. И теперь на руках Лин Чуцзю красовались большие круглые жемчужины. Лично она не стала бы покупать такие украшения, но ее служанки приготовили их для нее. Они принесли ей эти драгоценности, чтобы она надела их во дворец, и все евнухи и служанки увидели их. Лин Чуцзю умела быть благодарной. Так что, как бы несчастна она ни была вся Ван Фу, и как бы плохо с ней не обращался Ся Тинья, она не станет рассказывать и жаловаться на это посторонним, особенно во дворце. Она покажет им только лучшую сторону брака с принцем Ся, чтобы люди знали, что ей хорошо живется, и что она очень счастлива, а принц Ся слишком много значит для нее. В конце концов, ее семья не поддержит ее, так что в столице она могла полагаться только на Ся Тинья. Лин Чуцзю не будут презирать люди за пределами столицы, но в имперском городе люди не осмелятся унижать ее, пока ее защищает имя принцесса. Слезы могли вызвать сочувствие людей, но может ли сочувствие превратиться в деньги, и что последует после того, как она вызовет сочувствие людей? Через некоторое время кто-то доложил, что карета готова. На мгновение взгляд Лин Чуцзю сделался жестким, она слегка подняла руку, чтобы взять за руку Маньяа. Вскоре она холодно и гордо произнесла: «Идем». Прежняя владелица отличалась хорошим знанием этикета, так что Лин Чуцзю решила рискнуть и позаимствовать несколько простых жестов из ее памяти. И хотя ее движения не были так элегантны и полны достоинства, как жесты ее предшественницы, но она излучала ауру силы. «Почему мне кажется, что Ван Фэй отправляется на битву? Ван Фэй выглядит так сурово, я не смею даже взглянуть на нее». Шаньху и Фэй Цуй пытались успокоиться, но их сердца все еще колотились слишком быстро. Домоправитель Цао остался стоять у ворот, наблюдая, как отъезжала карета. На сердце у него тяжелым камнем лежал страх, поэтому он ужасно хотел как можно скорее увидеть принцессу. Домоправитель Цао медленно успокоил себя, придя во двор Сятинья. Затем он доложил о каждом слове и действии Лин Чуцзю. Сятинья улыбнулся своей редкой улыбкой и похвалил ее. Она очень умна. Она знает, как защищаться с тигриной мощью. Когда домоправитель Цао увидел, что Сятинья был в хорошем настроении, он отважно сказал: «Ванье, будьте спокойны. Ван Фэй не позволит обидеть себя, и ей не причинят вред во дворце». Улыбка на лице Сятинья тут же померкла. Бынь Ван никогда и не волновался о ней. «Да-да, у вашего раба это случайно с языка сорвалось», тут же заткнул себя домоправитель Цао. Лишь когда он вышел со двора Сятинья, то осмелился шепотом пожаловаться самому себе. «Никогда не волновался, говоришь? Если не волновался, тогда зачем приказал служанкам Ван Фэй подготовить для нее дорогие платья и украшения? Если не волновался, то зачем нарочно наставлял тех охранников, чтобы они помогли Ван Фэй без риска войти во дворец? Если не волновался, зачем приказал Чжинчжу и Маньяа сопровождать Ван Фэй во дворец? Разумеется, в глубине души ты волновался, но просто не желаешь признать это вслух. Ванье, это вовсе неприятно». После этих излияний домоправителю Цао стало легче, и он решил навестить Цао Линя. «Ван Фэй, добрая и красивая женщина. Обычно она располагает к себе, так что сходить к кому-то в гости на чай для нее не проблема. На этот раз решение императора позволить ей выйти замуж за принцессу было верным». Так думала Лин Чуцзю, домоправитель Цао. Но во дворце Лин Чуцзю стояла у ворот, холодно обращаясь к дворцовой охране. «Как вы смеете мешать принцессе пройти? Вы слишком осмелели. Я прошу принцессу Ся простить нас, но мы лишь следуем правилам». Охранник дворца склонился у кареты Лин Чуцзю. Но хотя он и преклонил колени, было видно, что на самом деле он ничуть не уважает Лин Чуцзю. «Правилам, вы приказали мне выйти из кареты и идти пешком. Это ваши правила? Кто тот управляющий дворцом, который выдумал такие правила?» Лин Чуцзю уже слишком устала спорить, но как они смели просить ее выйти? Она решила говорить с ними мягко, но они прямо испытывали ее терпение. «Ван Фэй, не сердитесь, ваша раба преподаст этим охранникам урок от вашего лица», — мягко сказала Чжинчжу, потому что она испугалась. Кто знает, а вдруг Лин Чуцзю, рассердившись, решит ударить этого охранника. К тому же они не хотели, чтобы Ван Фэй сама ругала с охранниками, когда они могли это сделать за нее.